Часть первая. Пролог. «Ну, Зинка, провидица недоделанная!» — мысленно чехвостила подругу Зоя. «Не пролезу я! Не видите, что ли?» — раздраженно пыхтела вслух все та же Зоя. «Я вам русским языком говорю! Не по размеру мне ваша пробирка!» «Подсуропила, зараза!» — добавила мысленный посыл своей подруге и вновь сердито закричала. «Да что ж вы делаете, ироды окаянные? Вы мне бока ободрали!» Закусив губу от боли, Зоя мысленно попыталась дать себе укорот и не злить похитителей, но тут же вновь воскликнула. «Ну что, рады, да? А как вы меня отсюда вытащите?» Ответом ей было молчание, и девушка мысленно возопила к своей подруге, которая отчасти была виновата в сложившейся ситуации. «Зинуля, долго мне это терпеть, а? Черт бы побрал тебя с твоими рунами!» Вслух же, не в силах терпеть боль тесной колбы, в которую ее запихнули похитители, заорала. «Кретины! Я вам говорила, что ваша пробирка мне мала!» Молодая, довольно привлекательная женщина пыталась донести простую мысль коварно похитившим ее инопланетянам, что она дома в теле и в вертикально стоящую капсулу не влезет. Ее, конечно, никто не слушал. Навели на нее диковинный приборчик, он поднял раздетую женщину в воздух, устроил четко над прозрачной капсулой и бросил. По замыслу у тощих большеглазых существ с маленькими носами она должна была плюхнуться вниз, но бедра сразу застряли. Несомненно, под действием своего веса она потихоньку сползала. Но ведь больно. Отсюда и источаемое ею ругательство, проклятие, прочее буйство эмоций. Но при чем здесь Зина? Зина, подруга страдалицы, имела прямое отношение к сложившейся ситуации. Пару недель назад, нет, даже раньше, 10 лет тому назад состоялось странное знакомство деятельной, пышущей здоровой энергией Зои и очаровательной, слегка полненькой девушки с огромными глазами Зины. Случилось это так.